скрывалась сама от себя, боялась пораниться, сделать себе больно. То, что было с Женей, чушь детства. Женя — ребенок, мальчишка. Я просто еще не знала, что такое любовь. Алексей, Алеша, какое чудесное имя. И какой дивный день. 13 сентября 2015 года, воскресенье. Сегодня ходили с Алешей в электротеатр, в Возрождение. Смотрели Стеньку Разина. Сижу, ничего не вижу, только чувствую его близость, его руку на моей руке. Как он умеет целовать меня. Я только с ним, с моим Алешей, узнала, что такое мужской поцелуй. Это ни с чем сравнить невозможно. Я второй день в какой-то горячке. И еще вот очень важное. На обратном пути Алеша рассказывал, что студенты образовали театральный кружок и готовят благотворительный спектакль. Он сам не играет, а отвечает за освещение. Спросил, хотела бы я играть. Господи, я играть? И еще готовить спектакль вместе с Алешей? Да я умру от счастья. Спросила, что они собираются ставить. Еще не решили. Ставить спектакль будет Костров, который учился в студии художественного театра. Вот так. Я уже без 5 минут актриса. Наверное,